На прощание Сурков мне сказал: «Для Ахматовой, Мандельштама и Гумилева я сделаю все, что могу». Он опять взял себе 2 недели сроку, но было ясно, что на верхах царит доброжелательство. Сурков буквально плясал передо мной. Я не привыкла к такому обращению и растаяла. Первый тур разрешился тем, что я подала заявление о реабилитации, а Сурков при мне, чтобы я услышала, как он разговаривает, когда ему разрешается, поговорил с Котовым в Гослитии и с министром просвещения. На следующий день министр принял меня и повторил своим чиновникам все слова, которые накануне услышал по телефону от Суркова. Они звучали так: «Он...» то есть Мандельштам, попал в мясорубку. Мы его реабилитируем. Она наша переводчица и чиста, как стеклышко. Эти слова были услышаны не только служащими министерства, но и посетителями министра. Они распространились в одну минуту по всему министерству. Их повторяли как знак и сигнал новой политики. Начальники областных и районных отделов министерства, несомненно, приняли их за образец и стали повторять в соответствующих случаях у себя в кабинетах. Благодаря этому где-нибудь в провинции приняли на работу каких-нибудь несчастных женщин, и сейчас они получают, как и я, пенсию. В первый и ослепительный тур моих переговоров с Сурковым я усвоила одну вещь. Функционер на уровне сенатора не пишет записок, чтобы не оставить вещественного доказательства. Он предпочитает потратить сколько угодно времени, поэтому, может, у них его никогда и не хватает, лишь бы провести дело путем телефонных переговоров. Произнесенное слово — просто сотрясение воздуха, пробежит звуковая волна, и не остается никаких следов. Магнитофоны пока ничего не изменили, и произнесенное слово сохраняет летучесть. Его нельзя пришить к делу, как документ, письмо или записку. Воздух сотрясается во всех уголках нашей страны. Функционеры знают по опыту, что инструкции, по которым они действуют, изменчивы, и завтра его могут покарать за то, что сегодня считается правильным. Сурков 1,5 часа прождал разговора с министром, но документа не оставил. Он объяснил мне: нельзя ничего писать, секретарша вдруг возьмет да прочтет. Секретарша услышала, как и все, каждое произнесенное им, повторенное министром слово, но это был не документ, а сотрясение воздуха. По распоряжению министра меня направили на работу в те самые Чебоксары, которые только что отвергли мою кандидатуру. Я просилась в какое-нибудь другое место, но мне сказали, что это было бы непедагогично. Я уехала с ощущением новой эпохи и с обещанием Суркова через год предоставить мне комнату в Москве и принять меры к печатанию Мандельштама. Вскоре он назначил комиссию по наследству Мандельштама, не считаясь с тем, что по первому делу в реабилитации отказали. Это случилось сразу после событий в Венгрии, и отказ непосредственно связан с ними. Они вызвали испуг, и гайки немножко прикрутили. Сурков было приступил к выполнению обещаний, но эпоха больших надежд кончилась, и мне пришлось наблюдать, как происходит отречение. В таких случаях ничего не говорят прямо, а произносят формулы, выработанные полувековой практикой. Формула состоит не из слов, смысловых знаков, а является примитивным сигналом, свидетельствующим об отступлении. Смысла в ней нет. Слово переродилось, мысль искажена и зловонна. Уже многие говорили о мертвых словах. Дурно пахнут мертвые слова, как сказано у Гумилева. Но, общаясь с функционером, я перехватила несколько мертвых формул современного типа. Они опасны, потому что из них становится ясно, что человек отказался от своего основного свойства — дара слова и мысли. Прежде всего, Сурков отрекся от Левы Гумилева. Он сказал, с Гумилевым дело сложно, он, вероятно, мстил за отца. Когда-то наверху решили вместе с отцами уничтожать и сыновей, чтобы они не стали мстителями. Отказываясь помочь сыну, у которого убили отца, и издеваясь над матерью, самое простое — использовать формулу о мстителях. Я совершенно убеждена, что Сурков ни в каких мстителей не верил, а просто умывал руки. Лёва освободился после 22-го съезда, когда поехали специальные комиссии, выпускавшие лагерников на волю. Остались в лагерях только люди с большими сроками, которые, вероятно, никаких преступлений не совершили, но, испугавшись угроз и пыток, подписали дикие протоколы. Комнату Сурков мне добыл, и я получила от нее ключ. Мне кажется, что запрет на предоставление комнаты наложил некто в штатском. Во всяком случае, ордера я не получила. Сурков дал мне соответствующее объяснение. Они говорят, что вы добровольно уехали из Москвы. Мне ставилось в вину, что я не подверглась аресту и ссылке. Меня просто выгнали из Москвы, объяснив в специальном кабинете милиции, чтобы я убиралась. Формула «добровольный отъезд» означала «отказ в прописке». Окончательное отречение от меня Сурков выразил следующими словами: «Мне некогда поговорить о вас с товарищами». Ему некогда до сих пор. Сейчас председатель комиссии по наследству Симонов, но Сурков долго отказывался оформить его. В связи с этим я звонила ему по телефону. Он сказал, мне некогда поговорить об этом с товарищами. Вы думаете, что кроме Мандельштама у меня нет никаких дел? Я все-таки выставила его из председателей комиссии, хоть она и существует только на бумаге. Первоначально, когда речь шла о моем жилищном устройстве, а Союз обязан был это сделать, поскольку отобрал нашу квартиру после второго ареста Мандельштама, Сурков хотел поселить меня с Ахматовой. Она работала в Москве, добывала переводы. Из Ленинграда ее зимой выгоняли, чтобы она не путалась у Ирины Пуниной под ногами, и всю зиму она слонялась по Москве, переходя от одной красавицы к другой и в каждый дом внося шум, беспорядок и жизнь. Сурков выделил двухкомнатную квартиру, но при мне к нему в кабинет зашел некто в штатском и наложил вето на всю затею. Тут-то я обнаружила, как Сурков может съежиться и потускнеть. Когда мы остались вдвоем, я сказала, «Ахматова у нас одна, вам надо поговорить о ней наверху». Сукин сын Мандельштама он не понимал, но Ахматову знал и любил. И речь шла о том, чтобы добиться для нее чего-то вроде двойной прописки в Москве и в Ленинграде. И там, и здесь у нее было бы по одной комнате. Где в мире это запрещено? Даже у нас есть писатели, имеющие квартиры у себя на родине и в Москве, не говоря уж о дачах. Сурков сразу нашел ответ на мое предложение. «Нельзя», — сказал он, слегка заикаясь, — «нас могут обвинить в отсутствии чуткости». Чуткость — лучшая добродетель функционера. С Ахматовой чуткости не проявили, раз она осталась неустроенной, но исправить этого нельзя, чтобы не признаться в отсутствии чуткости. Функционер мыслить не умеет. Это совершенно ясно, но он думает, что и другие, с которыми он разговаривает, способны удовлетворяться его формулами. Очевидно, он всех считает себе подобными. Он разучился видеть и слышать собеседника, и все кажутся ему функционерами, живущими теми же мерзкими формулами, что он. Не в этом ли разгадка фантастических протоколов, которые велись следователями? Ахматова сначала согласилась поселиться со мной, но потом раздумала. Ей казалось, что когда мы вместе, начальство сходит с ума и засылает к нам всех своих стукачей.

Примеры, которые Сурков приводил как негодные, с усов утеса льющееся пиво, и прибой, как вафли, их печет. В первом случае речь идет о морской пене, во втором — о волнах. Суркову хотелось, чтобы все писали так же понятно, как Пушкин и Шекспир. Я перевела ему по памяти 2-3 шекспировских сравнения из любимых мной разговоров миссис Куикли, но на него ничто подействовать не могло. Литературные правила твердо засели в его мозгу. «Моча в норме», — сказала бы Ахматова, то есть среднеписательское понимание поэзии или Пастернак с точки зрения социологического благоразумия. В разговоре были затронуты и более актуальные вопросы. Сурков заявил, что доктор Живаго не смеет судить о революции. Он был убежден, что Октябрьская революция может обсуждаться только победителями, а у прочих, и тем более у пострадавших, права на суждение нет. Переубедить его было невозможно, и все мои доводы пропали зря. Такова позиция, разделяемая всеми победителями, живыми и мертвыми, и функционерами. Слово предоставляется только тому, кто говорит по бумажке. Остальные пусть заткнутся, в противном случае их постараются заткнуть, то есть посадят. Вторая ступень. Каждый обязан, если прикажут, говорить по бумажке, иначе кувырком в яму. В писательских организациях такая дисциплина была достигнута без всякого труда, на самой заре, полстолетия назад. Сурков радовался речи Хрущева, но не отдавал себе отчета, что с гробовым молчанием покончено. Он так привык к молчанию и так называемому единомыслию, что искренне считал его единственно возможным и нормальным для общества состоянием. Получение комнаты совпало со скандалом по поводу Нобелевской премии Пастернаку. Меня потому и вытурили из Москвы, что из-за доктора Живаго начался зажим. Я успела сказать Суркову, что следовало напечатать роман, а не идти на непристойный скандал. Сурков задумался, а потом сказал, что вроде и так, но мы уже 40 лет не даем молодежи такие романы. Спрашивается, сколько лет молодежи, которая уже 40, а сейчас побольше 50 лет, ничего не читает. Не пора ли дать этой молодежи хоть перед смертью что-нибудь прочесть? Психология победителя и верных слуг. Они не хотят отказаться от достижений революции, главное из которых — тщательно подобранная пища, журналы, газеты, книги для единомысленного множества, о котором так мечтали в 10-х годах. Однажды, когда я сидела у Суркова, в кабинет ворвалась, чуть не рыдая, секретарша, очень добрая и славная женщина, но, к несчастью, как все преданные секретарши, зараженная начальственными идеями. Ей только что сообщили оттуда, что ночью зловредные станции, не признающие нашей цензуры, передавали поклеп на социалистический реализм. Требовалось дать отпор. Сурков даже не спросил, в чем заключался поклеп. Отпор был у него готов заранее. Он распорядился напечатать бумажку о том, что 99,1%, как на всех выборах, процентов населения поддерживают социалистический реализм и читают только книги, написанные этим методом. Секретарша побежала стучать на машинке, а я спросила Суркова, откуда он взял такую точную цифру. «По сведениям библиотек», — не задумываясь, ответил Сурков. Из современной литературы в библиотеках выдается только социалистический реализм, свой или переводной, так что сведения Суркова точные. Другой вопрос — сколько процентов населения пользуются библиотеками? Приходится сделать допущение, что в стране с 100% грамотностью библиотеками пользуются 99% населения. Сурков верит статистическим данным с искренностью функционера, который знает, зачем функционирует. Секретарша, когда меня выселяли из Москвы, устроила скандал своему шефу и добилась, чтобы мне дали добавочно двухмесячную прописку. Она получает значительно меньше своего шефа и потому сохранила человечность. На высших ступенях служебной лестницы человеческие черты, вроде доброты, стираются. Внизу они есть и будут. Пусть не запугивают человеком массы. Он не вполне самостоятельно мыслит, но зато сохраняет человечность, а это главное. Обесчеловечивание связано с разрядом, чином и пайком. Звали секретаршу Зинаида Капитонна. Сейчас она, наверное, на пенсии, если только жива. Жизнь секретарши даже в таком мощном заповеднике, как Союз писателей социалистических реалистов, суровая и трудная. В разговорах Сурков всегда ссылался на таинственную ипостась «они». Он говорил: «Я не знаю, как они на это посмотрят», или «Я не знаю, будут ли они печатать Мандельштама. Я заметила, что они считают, думают, полагают». Однажды я спросила, кто же это «они»? «Ведь для меня они — это вы?» Он был крайне удивлен. Мы так приятно разговаривали, и для него поэта, вдова погибшего поэта, была дамой, которую он однажды принял без очереди. Потом я поняла, что мир состоит из этажей, и те, кто выше, называются они. Сурков ходит на один из невысоких этажей, и ему тоже говорят, что надо доложить и выяснить, как они на это посмотрят. Над следующим они... перекрытие, и затем снова они. Я нахожусь внизу, еще ниже Зинаиды Капитоновны, и для меня ее шеф — олицетворение таинственного «они». У Суркова не те «они», что у человека, именуемого некто в штатском. А мнение других «они» Сурков узнает от некто в штатском. Кругом «они». И Сурков мечется, улещивая писателей, ведя классовую борьбу и вымаливая у тех, кто они, кое-какие подачки для своих подопечных. В классовой борьбе он должен сохранять кадры. Один писатель на семью из трех, жена и сын, потребовал квартиру в 4 комнаты. Сурков не мог ему отказать, иначе он может скатиться в контрреволюцию. Сурков рассказал мне этот прискорбный случай и пожаловался, как трудно управлять литературой и стоять у кормила. 4-комнатные квартиры предоставляются только тузам. Человек часто причисляет себя к тузам раньше, чем они его заметили. Отказать в квартире нельзя, потому что будущий туз возьмет да скатится, да это скандал, и допускать его нельзя. У него копошится тайное подозрение, что Пастернаку следовало вовремя расширить жилплощадь и тем самым предотвратить сочинение романа. Однажды Суркову позвонил Ардов, что до Ахматовой дошли слухи, будто опять задерживается ее книга. Речь шла о книге с предисловием Суркова, которое развлекло и утешило Ахматову. По крайней мере, все ясно и без дураков. Сурков, узнав о клеветнических сплетнях, книгу обсасывали какие-то они и снимали все, что попадало им под руку и казалось недостаточно сладким, возмутился, зачем они ее запугивают такими рассказами, ведь она может опять уйти во внутреннюю эмиграцию. Суркову нелегко подхватывать писателей, которые норовят скатиться или уйти. Еще труднее заниматься классовой борьбой и воевать с призраками, но самое трудное — распределять реальные блага — квартиры, дачи, пакеты и пайки, кому в конверте, кому в кульке. Нельзя винить его, что он пускает струи сиропа на патоки и уснащает речь окающими звуками, как Алексей Максимович, а иногда кусается и ест падаль. Я бы не хотела очутиться на его месте. Трудно. Сурков не хуже, а может, лучше других функционеров. За наше краткое знакомство я успела немало наговорить вещей, нетерпимых для слуха. Раньше была формула «я наговорила на 10 лет». Факт, что он на меня не донес, на такое способен не всякий функционер. Но всякий функционер мертвит и убивает слова, мысли и жизнь. Он убивает и себя. И никакая патока его не спасет. Мы с Сурковым ровесники. При первой встрече он с ужасом на меня посмотрел. Так вот, что такое шестой десяток. Я видела его на похоронах Эренбурга и поразилась стеклянному склеротическому глазу и отвислой слюнявой губе. Теперь моложе оказалась я. Ничто не спасет функционера от раннего маразма. Последнее высказывание Суркова, которое до меня дошло, относится к Солженицыну. «Я, конечно, понимаю, — сказал Сурков, — что Солженицын крупный писатель, но если враг не сдается, его уничтожают». Уместная цитата из Горького. «Все равно, что ссылка на самый высокий этаж дома, где сидят они». Таково значение литературы в нашей стране. Я ушла из Союза писателей, написав Суркову письмо, что ноги моей не будет в вашем грязном учреждении. Мне казалось, что я один раз нарушила свое обещание, а на самом деле я дважды была в их кино на «Евангелии по Матвею», очень не понравилось, и на «Диктаторе». Чаплин хорош даже в среднем фильме. Да еще раз пообедала в ресторане, возвращаясь с похорон Эренбурга. В другие отношения с социалистическим реализмом я не вступаю. Жизнь прожита без них, да к тому же они меня так же любят, как я их, а Мандельштама просто не переносят.